Глава 12. Я снова ему вру во всем. О сыне не сказала и в отношении Майкла соврала, потому что нифига у нас не серьезно. За тот год, что мы знакомы, и 8 месяцев, что встречаемся, у нас не то что секса не было, до него и не доходило. Я уж думала, что со мной что-то не так, разучилась чувствовать мужчину и хотеть его, а оказывается, меня просто никто так не целовал. По пути домой чувствую раскаяние. Зря я ему сказала, что все серьезно. Опять вранье. И я это понимаю, но в момент, когда нахожусь рядом с Богданом, мозг работает иначе. Я машинально говорю неправду и не могу заставить себя ему в этом сознаться. Знаю, что это неправильно, ведь мое первое вранье повлекло за собой изменения в его отношении ко мне, но ничего не делаю. Просто плыву по течению и за каких-то пару дней умудряюсь снова ему наврать. Няня встречает меня подозрительно, но снова ни о чем не спрашивает. Единственное, что ее интересует, оставаться ей или уходить. Я прошу ее побыть с Артуром еще час. За это время я приму душ и приведу мысли в порядок. Как раз через час выхожу из ванной, завариваю себе чай и провожу Агату, с которой договариваемся о встрече послезавтра. С чашкой чая иду к сыну. Он крепко спит и сосет во сне соску, смешно причмокивая. Я сажусь рядом с кроваткой и начинаю плакать. Вроде бы ничего не предвещало, но при виде расслабленного личика Артура не могу сдержаться. Слезы сами катятся по щекам. Я понимаю, что начала с ошибок. Сначала с вранья про Артура, потом про Майкла. Теперь я не знаю, как это все разгрести. Сижу так возле сына где-то час. Затем заставляю себя успокоиться, умыться и привести в порядок. Приготовить ужин, потому что около 8 должен заехать Майк. Готовка забирает свободное время. Затем просыпается Артур, и думать мне некогда. Ближе к 8 от Майка приходит сообщение, что он приехать сегодня не сможет. Вызвали срочно на смену. Засыпаю я в расстроенных чувствах, а ночью у меня будет настойчивый звонок телефона. Я распахиваю глаза и машинально отвечаю. Звонки среди ночи я предпочитаю не отклонять. Вдруг что-то случилось у Оли или Майка. «Лера?» — по ту сторону звучит взволнованный голос Богдана. «Прости, что разбудил, но у меня экстренная ситуация». «Да?» — я резко сажусь на кровати. Сон как рукой снимает. «Что случилось?» «У Ромы температура. Я дал ему сироп в той дозировке, что написано на упаковке, но он не помогает. Уже час прошел, а температура только выше». «Какая температура?» 38,3. Мы были у врача утром. Диагностировали простуду, прописали лекарства и отпустили лечиться домой. Но сироп от температуры не помогает, а альтернативу врач не выписал. Номера телефона доктора у меня нет и...» «Все нормально», — говорю я. «А у самой колотится сердце от осознания, что он позвонил именно мне. Я называю ему несколько других сиропов от температуры, а потом напоминаю, что он может вызвать скорую или врача. К тому же в отеле точно есть доктор, который уж точно не откажет в консультации человеку, который платит ему зарплату». «Извини», — говорит Богдан уставшим голосом. «Когда я понял, что не справляюсь, ты единственная, кто пришел на ум для звонка». «Ничего страшного, обращайся». Говорить нам больше не о чем, поэтому мы прощаемся и отключаемся. Я ложусь обратно, но сон не идет. Теперь начинаю волноваться за Ромку. Я с ним так и не попрощалась. Полежав в кровати 20 минут и поняв, что сон не идет, встаю, делаю себе кофе. Через полчаса копирую номер Богдана, вставляю его в мессенджер и спрашиваю, как дела. Хочу знать, что у них все в порядке. Ответ приходит моментально. «Все хорошо, температура падает. Спасибо тебе». «Да не за что. Выздоравливайте». Немного подумав, пишу еще одно сообщение, но тут же его стираю. «Не стоит навязываться», — отвлекает трель нового сообщения. На экране имя Богдана и новое СМС. «Не спится?» «Да какой уж тут!» — волновалась за Рому. «Извини, что разбудил. Правда, не подумала о враче отеля». «Все в порядке. Ты можешь мне звонить, если что-то нужно для Ромки». «А если нужно не ему?» Я несколько мгновений смотрю на сообщение, не зная, что ответить. Пока думаю, приходит следующее. «Не хочешь приехать?» — Ромка спрашивал, где ты. Я закусываю губу, чувствуя, как перед глазами снова мутнеет. Это все его слова, которые заставляют меня чувствовать себя нужной ему. «Прости, не могу». Я бросаю взгляд на Артура и понимаю, что все правильно написала. При всем желании я не могу бросить своего ребенка и поехать к другому. Не могу рисковать здоровьем своего малыша и ехать к больному ребенку, хотя только сейчас понимаю, что днем я уже проконтактировала с Ромой. Я все понимаю. Спокойной ночи. Я хочу потушить экран смартфона, но следом прилетает еще одно сообщение. «Счастье тебе, Лера!» Я закусываю губу и стираю со щек слезы, которые так и не смогла прогнать. Мне кажется, что Богдан со мной попрощался. Значит ли это, что мы больше не увидимся?